Библия в пулезащитном переплете, брошюра под названием «Изучай врага», еще брошюра «За что мы сражаемся», еще разговорник с немецким текстом в английской фонетике, чтобы Вири мог задать немцам вопрос, как то «Где находится ваш штаб?» или «Сколько у вас гаубиц?» или сказать «Сдавайтесь, ваше положение безвыходно», ну и так далее. Кроме того, у Вири была деревянная подставка, чтобы легче было вылезать из стрелковой ячейки. У него был профилактический пакет с двумя очень крепкими кондомами, исключительно для предупреждения заражения. У него был свисток, но он его никому не собирался показывать, пока не станет капралом. У него была порнографическая открытка, где женщина пыталась заниматься любовью с шотландским пони. Вири несколько раз заставлял Билли Пилигрима любоваться этой открыткой. Женщины и пони позировали перед бархатным занавесом, украшенным помпончиками. По бокам возвышались дорические колонны. Перед одной из колонн стояла пальма в горшке. Открытка, принадлежавшая Вири, была копией самой первой в мире порнографической фотографии. Само слово «фотография» впервые услышали в 1839 году. В этом году Луи Ж. М. Даггер доложил французской академии, что изображение, попавшее на пластинку, покрытую тонким слоем йодистого серебра, может быть проявлено при воздействии ртутных паров. В 1841 году, всего лишь два года спустя, Андре Лефевр, ассистент Дагера, был арестован в Тюлерийском саду за то, что пытался продать какому-то джентльмену фотографию женщины с пони. Кстати, впоследствии Вири купил свою открытку там же, в Тюлерийском саду. Лефевр пытался доказать, что эта фотография — настоящее искусство, и что он хотел оживить греческую мифологию. Он говорил, что колонны и пальма в горшке для этого и поставлены. Когда его спросили, какой именно миф он хотел изобразить, Лефевр сказал, что существует тысячи мифов, где женщина смертная, а пони — один из богов. Его приговорили к 6 месяцам тюрьмы. Там он умер от воспаления легких. Такие дела. Билли и разведчики были очень худые. На Вире было много лишнего жира. Он пылал, как печка, под всеми своими шерстями и одежками. В нем было столько энергии, что он без конца бегал от Билли к разведчикам, передавая знаками какие-то приказания, которых никто не посылал и никто не желал выполнять. Кроме того, он вообразил, что, проявляя настолько больше активности, чем остальные, он же стал их вожаком. Он был так закутан и так потел, что всякое чувство опасности у него исчезло. Внешний мир он мог видеть только ограниченно, в щелку между краем шлема и вязаным домашним шарфом, который закрывал его мальчишескую физиономию от переносицы до подбородка. Им было так уютно, что он уже представлял себе, что благополучно вернулся домой, выжив в боях, и рассказывает родителям и сестре правдивую историю войны, хотя на самом деле правдивая история войны еще продолжалась. У Вири сложилась такая версия правдивой истории войны. Немцы начали страшную атаку. Вири и его ребята из противотанковой части сражались, как львы, и все, кроме Вири, были убиты. Такие дела. А потом Вири встретился с двумя разведчиками, и они страшно подружились и решили пробиться к своим. Они решили идти без остановки, будь они прокляты, если сдадутся. Они пожали друг другу руки, они решили называться «Три мушкетера». Но тот к ним попросился этот несчастный студенческ, такой слабак, что для него в армии не нашлось дела. У него ни винтовки, ни ножа не было, у него даже шлема не было, даже фуражки. Он и идти-то прямо не мог. Шкандыбал вверх-вниз, вверх-вниз, чуть с ума их не свел. Мог запросто выдать их позицию. Жалкий малый. Три мушкетера его и толкали, и тащили, и вели, пока не дошли до своей части. Так про себя сочинял Вири,